слабость недуга преодолена силою воли к свободному труду, что может легче объяснить нам причину убежденности Зощенко в том, что он переспорил судьбу. Однако почему же ухо не может отделаться от лейтмотива продолжающейся борьбы Зощенко за призвание, за место в искусстве, за самую жизнь? Художник всегда болен повышенной чувствительностью. Он, как говорят теперь, легко раним. Он реагирует на слабейшие токи в окружающей его среде. Едва повышенное напряжение тока убивает его. И я не могу забыть, как иду с Зощенкой по Литейному в приятный летний день, и как, дойдя до Сергиевской, где он тогда жил, Зощенко, очень оживленный, жестикулирующий, вдруг весело прерывает самого себя. Да, послушай, какой смешной случай. Я живу в Жакте, знаешь? Неожиданно кому-то там приходит на ум, что мою квартиру надо уплотнить. Кто-то там приехал, тетка к управдому или черт знает кому. Начинают наседать, звонят, ходят, перемерили все комнаты, рассуждают, где станет сундук чьей-то родственницы, куда подвинуть мой буфет, размещаются. Я сказал, что никого не впущу. Тогда управдом начал грозиться. В суд, говорит, на таких надо подавать. Расселились, говорит, так, что другим места нет, другие под открытым небом живи. Что делать, понимаешь ли? Донимают, не дают работать. Я тогда решил пожаловаться Горькому. А Жакт наш называется его именем. Жакт имени Максима Горького. Я подумал, обращусь, так сказать, по принадлежности. Пока я ждал ответа, управдом не дремал и втиснул ко мне жильцов. Началась моя жизнь в коммунальной квартире. Вдруг, понимаешь, в Жакт приходит письмо из Италии от Горького. Он пишет, что ему очень приятно, что Жакту присвоено его имя, что он, правда, не знает, что такое Жакт, и как писать это слово с большой буквы или с маленькой, и на всякий случай пишет с большой. Когда пишет «буду в Ленинграде», непременно зайду к вам в красный уголок попить чайку. И дальше, понимаешь ли, пишет: «у вас в доме живет замечательный писатель Михаил Михайлович Зощенко. Так я очень вас прошу, не притесняйте его», и все такое. Можешь представить, что тут началось? Управдом с письмом Горького в руках прибегает ко мне, трепеща извиняется, расшаркивается. На жильцов он топочет ногами, они летят вон из квартиры. Они уже ему никакие не родственники. Весь дом в полном смятении, и даже заседание Жакта начинается, и полы везде моют. Может, на заседании обсуждалось, не присвоит ли Жакту имя Михаила Зощенко вместо Максима Горького. Этого я не знаю. Трудно сказать, в какой точке жизненного пути ожидает человека встреча с управдомом, с этим увековеченным Зощенкой великим героем среди героев малых. Но еще труднее знать, в какое мгновение надо подать руку художнику, когда управдом оказывается на его пути в искусстве. В жизни нашего поколения писателей Горький не упустил ни одного такого мгновения. Когда среди людей я вижу Зощенко, как он стоит худощавый, грустный, по своей обычной манере, отыскавший незаметное место в сторонке, как будто извиняющийся за молву им возбужденную, как будто говорящий с улыбкой: «да право же, весь шум произошел не по моей вине», когда я вижу его таким, я думаю, мы не должны забывать, что художник реагирует на слабейшие токи, что едва повышенное напряжение тока его убивает, что Горький ушел, что управдом остался, и что Зощенко продолжает бороться за литературу. Если мы будем это помнить, то иллюзия Зощенко, что он здоров, будет жить дальше, и он по-прежнему будет нас уверять, что совершенно излечился, и уже давно-давно не обижается. Очень хороший майский вечер. Жадный до богатства, грезящегося где-то рядом за перекрестком, и в то же время небогатый, почти бедный, но красивый Невский проспект. На углу Троицкой что-то среднее между пивной и кафе, за узеньким столиком с пивными бутылками, на мраморе которого бледно меркнет поздний свет, тесно и неудобно сидим мы все, кто остался в живых. 9 из 10. или только с ощущением, что все, кроме одного, который никогда больше не будет с нами в этот день поутру,